новостей. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Линия новостей» в студии Кристина Иванова и Тимур Докторов. Добрый день. Главной новостью недели стали общественные слушания в Красноярске. Во Дворце культуры имени 1 мая состоялась публичная презентация новой схемы теплоснабжения города до 2033 года. В самом ДК, а также на прилегающей площади собрались сотни горожан. Только официально на участие в слушаниях зарегистрировались около 3000 человек. Тем, кто зарегистрировался, были выданы бюллетени для голосования. В них всего два пункта. Поддерживаете ли вы новую схему городского теплоснабжения или нет? Урны, куда бюллетени следовало опускать, стояли как в зале ДК, так и в холле, для тех, кому не хватило мест в зале. И вот что интересно, большинство присутствовавших проголосовали даже не до окончания обсуждения, а едва дождавшись середины мероприятия. К тому моменту, когда ученые, экологи, прокуроры и другие эксперты начали дебаты с авторами проекта, практически половина зала уже пустовала. Много вопросов вызвал и контингент голосовавших. Среди них оказалось много молодежи, которая вообще не слушала выступавших экспертов и перебивала тех докладчиков, которые высказывались в поддержку новой схемы. В итоге за нее проголосовало 1030 человек, против 1080. Депутат горсовета Александр Глесков, который был в зале, не считает этот результат объективным. Было очевидно, что идет определенная манипуляция общественным мнением, потому что часть голосующих привозили автобусами, и, в общем-то, больше 3000 человек даже не заходили в зал, бросили бюллетени, то есть их не интересовала точка зрения ни одной, ни другой стороны, ни комментарии экспертов, у них не было вопросов, они не желали получить никакие ответы, у них была цель бросить бюллетени, уйти. Я лично наблюдал, как специально, я так понимаю, уполномоченные лица ломали вот эти лопаты с плакатами. Видимо, для них это было одноразовое мероприятие. Они их людям раздали, люди с ними постояли. Дальше, чтобы меньше места занимали в багажнике, их просто сломали в расчете, что, я так понимаю, заплатили им ровно однократно. Поэтому для меня очевидно, что, в общем-то, те результаты, которые будут по итогам слушания подсчитаны, они не совсем объективны. Тем не менее, проект новой схемы теплоснабжения Красноярска по закону должен быть подкорректирован. Напомню, суть нововведений в том, чтобы закрыть на территории города самые неэффективные и экологически опасные котельные, передав основные функции теплоснабжения крупным теплоэнергоцентралям. Впрочем, как пояснил вице-председатель краевого правительства Юрий Лапшин, новая схема с учетом внесенных в нее изменений предоставит возможность остаться на рынке наиболее крупным частным котельным. Главное, чтобы владелец был готов модернизировать свое предприятие в соответствии с современными стандартами и требованиями. Ну, малые котельные – это термин очень такой условный. Значит, губернатор Красноярского края Виктор Александрович Толоконский, некоторое время назад выступая перед вами, вашими коллегами, назвал два критерия, которыми мы должны руководствоваться, определяя судьбу тех или иных теплоисточников. Первый критерий – это стоимость теплового ресурса, стоимость гигакалории. Второй критерий – это нагрузка на окружающую среду, ну, другими словами, соответствие экологическим требованиям. Абсолютно прагматичная, соответствующая законодательству, и, если хотите, правильная позиция. Мы этим руководствовались тоже, поэтому очевидно, что котельные с, так сказать, с избыточной нагрузкой на окружающую среду, котельные с высокой стоимостью гигакалорий подлежат выводу из эксплуатации и замещению на другие теплоисточники. Это будет происходить уже в краткосрочной перспективе 15-16 года в случае утверждения схемы теплоснабжения. Если же говорить о теплоисточниках, которые вызывают много дискуссий в последнее время, ну, мы говорим там о Крамзэнерго, мы говорим о РТК, региональная тепловая компания, наверное, да, то мы договорились сегодня с разработчиками, что, во-первых, сроки принятия по ним решения будут сильно отодвинуты. Первоначально это будет 16-17 год, сейчас мы говорим о 18 и 19 годах. Но даже не это самое главное, а главное то, что окончательно к вопросу конфигурации выработки и транспортировки тепла в городе Красноярске мы обратимся уже в 2016 году, потому что по условиям схемы, с учетом внесенных в нее изменений, там нашла отражение норма, что до 1 февраля 2016 года все генераторы, вся тепловая генерация должна в установленном порядке обратиться с разработанными инвестиционными программами. И в случае, если таковые программы будут утверждены органами государственной власти, профильными, отраслевыми, с учетом снижения стоимости выработки гигакалорий, с учетом снижения нагрузки на, так сказать, окружающую среду, то соответствующие коррективы в схему в части оставления этих теплоисточников на среднесрочную и долгосрочную перспективу будут внесены уже в 2016 году. То есть окончательная конфигурация выработки и транспортировки тепла будет понятна уже в следующем году. И вот сейчас судьба новой схемы теплоснабжения зависит от мэра Красноярска Эдхама Акбулатова. Если он подпишет документ, то проект уйдет на утверждение в Министерство энергетики России. Краевые парламентарии призывают мэрию не торопиться, тем более, что теперь необходимо учесть те замечания, что были внесены в проект во время его публичного обсуждения. Линия новостей. Вице-премьер краевого правительства Виктор Зубарев обрисовал будущее нашего региона. По его словам, на развитие Красноярского края в ближайшие 15 лет будет выделяться 25 миллиардов рублей в год. Уже в этом году 300 миллионов направят муниципалитетам. Деньги возьмут в федеральном и муниципальных бюджетах, а также рассчитывают на инвесторов. В этом плане краевые власти начали переговоры с представителями Китая, Индии, Кореи и Японии. Главными задачами чиновники называют развитие аграрного сектора, рынка социальных услуг, инновационных технологий, промышленного комплекса, сервисных отраслей и предпринимательской деятельности. Планируется создание центров местного самоуправления на территории городов края, а в более отдаленных планах – научных и космических центров, а также возобновление работы заводов, которые были закрыты в постсоветский период. Например, в Боготольском районе вновь заработает спиртзавод «Арга», а Большеулусский станет нефтяным центром, в том числе благодаря модернизации Ачинского нефтеперерабатывающего завода. Особое внимание будет уделяться развитию внутреннего туризма в крае. Здесь делаются ставки на Ужурский район. Напомню, об этом рассказал вице-премьер краевого правительства Виктор Зубарев на выездном совещании с главами муниципалитетов в Ачинске. Линия новостей. О ремонте Свободного проспекта. На минувшей неделе мэр Акбулатов провел там выездное совещание. Ему рассказали, что почти весь участок проспекта, который сейчас реконструируют, станет шестиполосным, за исключением 300-метрового отрезка между улицами Омская и Красномосковская. Здесь с северной стороны движение будет осуществляться в две полосы, с южной в три. Представители организации подрядчика, работающие на Свободном, это СИП «Агропромстрой», рассказали главе города, что в ходе реконструкции будет удлинен подземный пешеходный переход в районе остановки Красномосковская. Там появится два подъемника и пандусы для маломобильных пешеходов. Также на 700-метровом участке будет уложен новый коллектор ливневой канализации. Реконструируют подпорные стенки, их высота будет варьироваться от 1,5 до 5 метров. Пешеходные зоны и тротуары шириной от 2 до 5 метров появятся с обеих сторон дороги. И несмотря на то, что работы предстоит много, Эдхам Акбулатов настоятельно рекомендовал строителям закончить все хотя бы на месяц раньше установленных сроков. По словам мэра, ради ускорения реконструкции городская администрация готова даже дополнительно раскошелиться. Контрактом предусмотрено выполнение работ на этом участке до 1 октября. Я поставил задачу рассмотреть вопрос, что можно сделать для того, чтобы сократить сроки выполнения этих работ. Будем искать решение, возможно, с привлечением дополнительных ресурсов, финансовых ресурсов, которые позволили бы профинансировать, может быть, не проавансировать, а профинансировать выполненные работы более оперативно. Хотя здесь нужно соблюсти четко законодательство, поскольку торги были объявлены в рамках тех условий, которые были зафиксированы в конкурсной документации. Подчеркиваю, очень важно для нас минимизировать последствия и неудобства, которые возникли для жителей города Красноярска в связи с этим ремонтом. Поэтому мониторинг будет постоянным. Наблюдение здесь организовано управлением дорог и благоустройства, и ежедневно эта информация будет обрабатываться, подчеркиваю, не только на улице Мечников, но и на альтернативных параллельных участках других конкурирующих с этим маршрутом. Я уверен, что после реконструкции, которая здесь будет проведена, проспект Свободный будет значительно более удобный, его пропускная способность должна увеличиться, это должна быть современная улица. Посмотрите, все-таки проспект Свободный весьма-весьма убогая улица. Это выражается во всем, начиная от тротуаров, заканчивая опорами наружного освещения, вот вы оглянитесь вокруг себя. И что касается альтернативных путей объезда места ремонта, они оказались крайне непопулярными среди горожан. Красноярцы предпочитают объезжать свободный не по улицам Новой Зари, Мечникова или Борьбы, как было задумано, а через Копылово. В результате там почти ежедневно с начала ремонта образуются пробки. По словам начальника отдела мониторинга управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Игоря Воевалка, специалисты делают все, чтобы проезд через улицу Мечникова стал более удобным для автомобилистов. Также изменены режимы работы светофорных объектов за выходные дни. Это непосредственно свободная улица Телевизорная. Произошла настройка светофорного объекта, который стоит Лада-Кисхавели-Мечникова. Переведен в желтый режим мигания светофорный объект свободный Лада-Кисхавели. Установлен дополнительный пешеходный переход. Нанесена разметка на улице Мечникова, то есть в виде пешеходные переходы. То есть все, что касается организации движения, позволило сделать движение автомобилистов более комфортным и безопасным. То есть на сегодняшний день водителям просто необходимо привыкнуть к новой схеме организации движения и понимать, что по этому участку они смогут проехать. В первые дни после начала реконструкции нарушителей правил дорожного движения при объезде свободного к административной ответственности не привлекали, давали время привыкнуть. Но, как нам сообщили в краевой ГИБДД, уже в самое ближайшее время начнут это делать. А пока что, говорит сотрудник пресс-службы ГИБДД Красноярска Светлана Карташова, инспекторы просто объясняют водителям, как им потерять меньше времени при объезде. Линия новостей. Между тем продолжаются судебные слушания по делу о разрушении стены на проспекте Свободном, под завалами которой в позапрошлом году погибли два человека. Напомню, подсудимых двое – бывший руководитель департамента городского хозяйства Олег Гончаров и бывший генеральный директор муниципального предприятия «Красмосдоринж» Александр Ковригин. Их обвиняют, соответственно, в халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которые повлекли по неосторожности смерть двух лиц. Накануне прокурор запросил для Гончарова 6 лет лишения свободы, для Ковригина – 5 лет и 6 месяцев. Технический директор предприятия «Научно-технический прогресс» Михаил Сашко, на время судебного процесса он был привлечен в качестве технического эксперта и консультанта, полагает, что ни Гончаров, ни Ковригин не заслужили такого сурового наказания. Мне кажется, что и тот, и другой срок несправедливый ни для одного, ни для другого. Мало того, я уже заготовил речь для суда, чтобы сказать, что непрофессионализм в городе у нас вот на тот момент, да, или то наследство, которое досталось, был полный. То есть не было ни одного специалиста на тот момент, который бы и мог выступать в роли заказчика и в роли подрядчика. А организации не было ни одной. Ни одной организации не было. То есть получается, что Ковригин, он укладывал асфальт и свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность строительства, у него не было. Гончаров, который был распорядителем кредита, никак не мог выполнять функцию заказчика, поскольку функция заказчика, это тоже документом подтверждено градостроительным кодексом, должны специалисты иметь специальное образование, должны иметь участие в СРО и иметь допуск. Вот такое вот ощущение у меня, да, что состоялся несправедливый суд, несправедливый, и над одним, и над вторым. И что оба эти человека не виновны. Вот мое ощущение вот такое. Как гражданина, да? Ну и как эксперта тоже, который разбирался очень долго в этих вещах и понял, что в самом деле на тот момент не было ни службы заказчика, ни службы подрядчика, которые могли бы профессионально оценить состояние этой подпорной стенки, да? И сделать работы, которые выполняют работы, не имели права выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность в строительстве. Так называется у нас этот документ. Их назначили как руководители, как менеджеров, да? Да. Но в структуре города раньше, вот я хотел и сказать, что в структуре города раньше, мою бытность, я живу я долго, да, была структура управления капитального строительства, где были профессионалы, отвечали за каждый документ и имели полномочия на то, да, управление капитального строительства. Значит, сейчас такой структуры нет в городе. Вернее, структура это есть, но она эти функции не выполняет. Сегодня заказчиком может выступать гинеколог, сегодня заказчиком может выступать юрист, сегодня заказчиком может выступать педагог. Не имеющие профессионального образования заказчиками, они не могут быть. Я говорил следователю, вы можете, спрашиваю, быть заказчиком ракетно-космического аппарата какого-то. Он говорит, могу я? Вы нет, не можете, потому что вы должны обладать знаниями, чтобы быть заказчиком, чтобы заказать то, что вы хотите. Но в данном случае Гончаров сказал: ребята, предотвратите эту ситуацию, давайте подготовим договор на ликвидацию этой ситуации. А Ковригин говорит: хорошо, я буду что-то делать, давайте будем готовить какие-то документы, давайте будем выполнять какие-то работы. То есть и тот, и другой, вот я грубо возмущен, вот ну просто сердце болит из одного за второго. Напомню, что согласно обвинительному заключению 2 августа 2013 года, цитирую, в результате потери устойчивости части монолитного бетонного блока подпорной стены из-за появления дополнительной горизонтальной нагрузки при замачивании грунтов, а также дополнительной горизонтальной нагрузки, образовавшейся в результате производства работ по ремонту асфальтового покрытия тротуара, произошло обрушение части бетонной подпорной стены и части асфальтобетонного покрытия тротуара. Новостей. В продолжение транспортной темы. Проект платных парковок снова обсудили за круглым столом. Напомним, что появились платные стоянки в центре Красноярска в самом начале апреля. Нововведение получило массу критики. 16 апреля был созван круглый стол, где разработчики решили обсудить минусы проекта и меры по их устранению. Тогда высказывались идеи о необходимости уделить больше внимания разъяснительной работе и информированию горожан о целях проекта, продумать вопрос фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и предусмотреть альтернативные стоянки. На этой неделе заседание состоялось повторно. В нем приняли участие депутаты Законодательного собрания, Красноярского городского совета, представители общественности и администрации города. Первым перед собравшимися выступил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Стенков. Он кратко рассказал о результатах работы, которая была проведена по итогам предыдущего круглого стола. По его словам, все прозвучавшие пожелания и замечания были учтены и проработаны. Однако на этот раз в адрес разработчиков проекта поступило не меньше предложений по улучшению работы. Так, вице-спикер Заксобрания края Алексей Клешко рекомендовал подойти к решению поставленной задачи по расчистке центра города от заторов более комплексно. Вот мне кажется, что нужно все это переложить в некий комплексный план действий, который был бы формализован, который бы описывал цели, задачи и набор конкретных инструментов. Вот мне кажется, что возмутило людей, да? Вот если мы отмотаем пленочку назад, что вот эти платные парковки бухнулись как гром среди ясного неба. И, собственно говоря, многим показалось, а некоторым до сих пор кажется, что вот эта вот плата – это и есть самоцель для городских властей. Но мы же понимаем, что по идее это не так. Поэтому и вот нужен единый план, который будет включать в себя, а какие меры приняты, и мы видим это сегодня, по организации выделенной полосы для общественного транспорта. Правильно? Люди же не связывают, что это вместе, что вот есть вот эти парковки, что вот есть выделенная полоса, и она контролируется, да, насколько она ускорила движение в центре города и так далее, для общественного транспорта, и он стал более спокойным. Значит, как связано время платной и бесплатной парковки, да, как и так далее. В ходе заседания стало известно, что администрация нашла в центре Красноярска еще 700 мест для организации платных стоянок. Она уже действующая, с 1 июня можно будет приобрести абонемент. Как рассказал руководитель проекта Павел Бесалов, для тех, кто паркуется ежедневно на одном участке, абонемент будет стоить 3000 рублей в месяц. А для тех, кому необходимо пользоваться платной парковкой в разных точках, абонемент обойдется порядка 4500 рублей. Кроме того, авторы проекта намерены поощрять тех, кто платит добросовестно. Также с 1 июня в силу вступит так называемая программа лояльности. В рамках этой программы водителям за каждые 50 оплаченных часов на стоянке будет возвращаться 210 рублей. Затронули на заседании и другой вид паркинга. По словам Игоря Тетенкова, в центре Красноярска может появиться 9 многоярусных парковок. Как пояснил руководитель департамента горхозяйства, в администрации к таким выводам пришли после тщательного исследования местности. Называть адреса, где могут появиться многоуровневые стоянки, Тетенков не стал, пояснив, что данный проект сложный и требует привлечения инвесторов. Поэтому любая информация может оказаться преждевременной. Известно ли, что в самое ближайшее время начнутся работы по возведению многоярусной стоянки у торгового центра «Квант». Буквально на днях завершился конкурс по данному объекту, и подрядчик, который займется проектированием, уже определен. Если же говорить не о центральной части города, то такая стоянка уже строится напротив выставочного центра «Сибирь» в Советском районе Красноярска. И в продолжение транспортной темы. На развитие транспортной системы края добавят 732 миллиона рублей. Соответствующую поправку в госпрограмму внесло региональное правительство. Итого общий объем средств на ближайшие 4 года составит более 58 миллиардов рублей. Кроме того, еще 550 миллионов будет выделено на обеспечение транспортной доступности населения, а 450 миллионов добавят на компенсацию расходов организаций, которые перевозят пассажиров-льготников по единым социальным проездным билетам и социальным картам. Таким образом, общая сумма субсидирования транспортных расходов для льготных групп населения в этом году достигнет 1,5 миллиарда рублей. На содержание северных аэропортов края запланировано около 42 миллионов. Еще 18,5 миллионов получат в виде субсидий авиакомпании, доставляющие пассажиров в районы Крайнего Севера. Линия новостей. Ученые против экологов-активистов. Красноярец Александр Колотов продолжает кампанию по запрету строительства гидроэлектростанции на ринге Селенга в Монголии. Он утверждает, что ГЭС, построенная на реке, которая впадает в Байкал, приведет к обмелению озера и в будущем к экологической катастрофе. На этой неделе Колотов получил сразу два ответа на свое открытое письмо. Ему написал его монгольский коллега Цогт Сан, который полностью опроверг опасения красноярца. Цитирую. «Селенга – кормилица Монголии. Вы думаете, что монголы настолько тупые, чтобы свою кормилицу загубить? Байкал сакрален для всех монгольских народов. Вы думаете, что мы будем более равнодушны к этому озеру, чем пришельцы?» Конец цитаты. Ответил Колотову и доктор географических наук, член-корреспондент Российской академии наук Арнольд Тулухонов. По мнению ученого, проблема Байкала лежит не в экологической, а в административной плоскости. Как нам рассказал ученый, только в бизнес-интересы энергетиков могут привести к реальному обмелению озера. Иркутские энергетики с разрешения того же Благова спустили, дали разрешение медведям. Ниже минимально дали разрешение официально. Поставлению в Медведево. Вот там все написано. Это вопрос не монголов, а вопрос в Иркутскэнерго. И в вашем Ахтарском бассейном управлении, которые дали разрешение на спуск уровня Байкала, потому что Байкал — это не озеро, а искусственное водохранилище. И им распоряжается господин Благов и господин Дерипаска вместе с Донским. Потому что в 1957 году подняли Иркутскую ГЭС, подняли уровень на метр выше естественного. И с тех пор он колеблется не как природный водоем, а как часть Иркутского водохранилища. В интересах Красноярска, в интересах Иркутска. Просто наши дали разрешение спустить уровень Байкала. Монголы говорят, если вы сами спускаете, тогда мы-то при чем? Дали лишний повод. Линия новостей. А еще об экологии. Депутаты городского совета Красноярска запросили администрацию города о законности возведения здания бывшего мусоросортировочного завода на 9-м километре Енисейского тракта. Завод принадлежит Виктору Суровцеву, одному из потенциальных инвесторов строительства городского крематория. По информации депутатов, этот объект, во-первых, возведен незаконно, а во-вторых, ведущаяся на нем хозяйственная деятельность наносит ущерб окружающей среде. После проверки городские чиновники подтвердили факт незаконной постройки этого объекта на муниципальной земле и сообщили о намерении подать на Суровцева в суд с требованием снести постройку. Линия новостей. Кемеровская полиция, знает, кто были две девушки со сноубордами, которые сфотографировались полуобнаженными на фоне вечного огня и памятника погибшим воинам-кузбассовцам. В настоящее время личности сноубордисток установлены, проводится разбирательство. Пока об ответственности рано говорить, нужно дождаться результатов проверки, заявили в местной полиции. Напомню, фото стоящих на аллее героев полуобнаженных девушек было размещено в пятницу, 15 мая, в группе «Типичный Кемерово» в социальной сети ВКонтакте. Впоследствии фотография попала в другие паблики и средства массовой информации. Она встретила множество критических отзывов со стороны читателей. Чиновницу Ачинского районного управления образования Людмилу Шорикову уличили в подложном трудоустройстве. Официально она числилась в школе преподавателем математики, но уроки вместо нее вел другой учитель, вместо которого она получала зарплату. Кроме того, по данным следствия, Шорикова оформила на себя наградной лист для получения звания «Почетный работник образования», якобы за разработку уникальных методик преподавания и победу ее учеников в нескольких олимпиадах. Эта федеральная награда позволяет при выходе на пенсию получить звание ветеран труда, дающая право на определенные льготы. В четверг в Красноярске начались массовые обыски по делу Краскома. Управление ФСБ по краю возбудило уголовное дело по факту мошенничества со стороны руководства предприятия. По версии следствия, 20 миллионов рублей из общей прибыли, вопреки решению общего городского годового собрания акционеров, были распределены не на инвестиционную деятельность, а на вознаграждение членов совета директоров. Председатель совета директоров Валерий Грачев задержан в Емельяновском аэропорту. Обыски прошли как в его квартире, так и в почетном консульстве Словакии в Красноярске. Уже больше 10 лет Грачев является консулом этой республики. В Красноярске поймали серийного педофила. Уже доказано 5 эпизодов совершенного им сексуального насилия в отношении детей 9-12 лет, троих мальчиков и двух девочек. По предварительной версии, преступление злоумышленник совершал в советском районе Красноярска. В первый раз он пообещал гуляющим пятерым детям денег, заманил их в заброшенные гаражи и изнасиловал. Потом школьники, боясь огласки, несколько раз по настоянию педофила приходили для встречи с ним за те же гаражи. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Линия новостей. Новости соседей. В Омской области появится свободная экономическая зона. На заседании регионального кабмина временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Назаров рассказал, что Владимир Путин поддержал это предложение. Создание такой зоны, говорит Назаров, станет новым этапом в развитии потенциала военно-промышленного комплекса в регионе. Также, сообщает пресс-служба Омской администрации, на базе НПО «Прогресс» создадут федеральный государственный научно-производственный центр по разработке высокотехнологичных конструкций на основе нанокомпозитных материалов. Томские и новосибирские ученые взялись создать базу данных об эндемичных растениях Алтая-Саянской горной гряды. Как пояснили в пресс-службе Томского госуниверситета, исследователи хотят показать не только биологическое, но и генетическое разнообразие уникальной флоры региона. Дело в том, что до сих пор алтая-саянские виды не были представлены в отечественных и зарубежных молекулярно-биологических исследованиях, так что о них почти нет генетической информации. Уголовное дело в отношении охотоведа из Тувы Юрия Никитина прекращено. Теперь он собирается судиться со своими преследователями. Напомню, в феврале прошлого года Никитин увидел кровавые следы марала на снегу и начал преследовать нарушителей. Догнав, егерь узнал в них двух жителей села Торахем. Один из них был сотрудником МЧС. Они избили его, отобрали ружье и заявили в полицию о том, что Никитин в них стрелял, хоть и безуспешно. В отношении охотоведа было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Юрий Никитин известен в Туве своей принципиальностью и неподкупностью. За 30 лет работы на должности егеря он задержал более 2000 браконьеров. Этот инцидент имел широкий резонанс. За Юрия вступилась общественность. Его супруга обратилась в администрацию президента России. В итоге уголовное расследование прекратили. Перед Никитиным извинился заместитель главы прокуратуры Республики Тува Бадмаев. Теперь Никитин намерен наказать браконьеров. Он подал в Таджинский суд заявление с требованием привлечь их к ответственности за избиение, а сотрудника МЧС еще и за клевету. Линия новостей. Инициативная группа красноярцев предложила депутатам городского совета открыть в городе музей старинных часов. Этот необычный проект придумал Валерий Чигунов, антиквар и коллекционер, который сейчас ремонтирует часы в своей мастерской на Красрабе. Он и его единомышленники просят выделить под музей одно из помещений в так называемом старом городе, в центре Красноярска на улице Горького. Причем свой проект Чугунов не считает дотационным. По его подсчетам, если при музее оказывать услуги по ремонту раритетных экземпляров, проект окупится быстро. Я считаю, что у нас в городе очень много людей состоятельных. Я надеюсь, вы понимаете, о ком я говорю, которые имеют деньги. Вот. И вот мне непосредственно довелось с ними общаться. Они просто боятся приобретать такие вещи. Почему? Потому что, если, допустим, они даже через интернет выпишут какие-нибудь старинные часы, они боятся, что здесь их не смогут отремонтировать и придется опять ехать в Москву, допустим, какое-то техническое обслуживание произвести. Если у нас там будет мастерская, если у нас там будет музей, и человек сможет не только их приобрести, но он будет иметь 100% гарантию, что его часы будут работать. Даже при любой поломке мы их восстановим. По словам инициаторов проекта, его стоимость будет зависеть от того, какое помещение сможет предложить город. Чем больше площадей, тем больше экспонатов можно будет сюда привезти. Чугунов уверяет, что если власти пойдут ему навстречу, по своим каналам коллекционер сможет привлечь для музея уникальные экземпляры часов, которых нет за Уралом. Кроме того, при музее планируется открыть курсы для начинающих часовых дел мастеров. Линия новостей. Бурятский Дед Мороз получил 1 миллион рублей. Именно во столько правительство России оценило республиканский туристический проект «Сказочный Сагалган» в Бурятии. Кстати, первый саммит Дедов Морозов, так неофициально называется этот проект, состоялся в 2008 году, когда республику на буддийский Новый год посетил всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Главная цель «Сказочного Сагалгана» в Бурятии – пропаганда туризма в республике и презентация туроператорам потенциала, создаваемой здесь особой федеральной туристической зоны «Байкальская гавань». А в Омске в следующем году откроется филиал Эрмитажа. Он будет работать на базе Омского областного музея изобразительных искусств имени Врубеля. Соглашение между Омской областью и Государственным Эрмитажем было подписано еще в 2013 году. На площадках культурно-образовательного центра «Эрмитаж Сибирь» будет выставляться произведения искусства, которые будут привозить из Санкт-Петербурга, а также картины местных художников. Линия новостей. Губернатор Виктор Толоконский пообщался с библиотекарями. Их встреча прошла в Красноярской краевой молодежной библиотеке. Там собрались представители краевой власти, законодательного собрания, руководители краевых, городских и сельских библиотек, а также директора школ и общественной организации. Директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края Татьяна Савельева рассказала чиновникам о том, как, по мнению профессионального сообщества, необходимо строить работу библиотек для того, чтобы вписаться в требования рынка. Как должна развиваться библиотека, что для этого надо сделать? Вот в таком плане, как должна меняться, как библиотека, какой она должна быть, чтобы она соответствовала запросам жителей. Потому что мы понимаем, если есть спрос жителей, да, вот на определенную библиотеку, он должен быть удовлетворен. Не будет библиотеки, соответствующей его спросу, и, может быть, не будет и тогда самой библиотеки. Поэтому основные проблемы, которые сегодня надо решать, это проблема формирования фондов библиотек, это как самих книг на печатных изданиях, электронных изданиях, это периодические издания, это различные электронные базы данных, то есть все, на чем сегодня вообще может быть напечатано слово. Это самый важный вопрос, который нас сегодня волнует, да? Вот. Второй момент – это кадры. Какие кадры работают сегодня в библиотеках? Они должны владеть иностранными языками, они должны разбираться хорошо в новых технологиях, они должны знать литературу, историю, культуру, искусство и так далее. То есть если они будут сами людьми, которыми будут тянуться читатели за информацией, то это будет хорошо. И третий момент – для того, чтобы читатели шли в библиотеку и читали вот в ней те книги, которые мы скопировали, библиотеки должны быть привлекательными. Они должны быть удобными, комфортными, современными, с современным дизайном, с хорошим подъездом, с тем, чтобы могли бы и маломобильные группы подняться, и мамочки там с колясочками, чтобы в библиотеках были комнаты отдыха, комнаты для прослушивания музыки, комнаты для просмотра фильма, комнаты для общения. Чтобы там были хорошие кафе, в конце концов. Ну, что все, что сегодня требует инфраструктура современная, что все это в библиотеках было тогда, и будут хорошо развиваться дальше. Кстати, по востребованности услуг публичных библиотек Красноярский край сегодня находится в тройке регионов-лидеров Сибирского федерального округа. Причем посещаемость общественных книгохранилищ у нас растет. Резюмируя итоги встречи, участники сошлись во мнении, что для продвижения книжной культуры и расширения присутствия библиотек в информационном пространстве необходима интеграция библиотечных ресурсов в сферу образования, творчества и искусства. Линия новостей. Краевая прокуратура запретила красноярцам посещать стадион «Енисей». Дело в аварийном состоянии этого спортивного объекта на улице Юности. Последняя реконструкция здесь проводилась в 2001 году, накануне Кубка европейских чемпионов по хоккею. Однако уже через год при обследовании конструкции стадиона специалисты выявили многочисленные дефекты и повреждения в подтрибунной части стадиона, а также несущих металлических прогонах. Как было отмечено тогда в документах, высок риск обрушения трибун, но ремонта с тех пор так и не сделали. И вот прокуратура Ленинского района Красноярска направила в суд исковое заявление в адрес регионального агентства по управлению государственным имуществом, а также школы Олимпийского резерва, хоккейный клуб «Енисей». Было предписано ограничить доступ людей в некоторые сектора и пользоваться раздевалками и хозяйственными помещениями, расположенными под трибунами. Директор спортивной школы отчитался о том, что требования прокуратуры выполнены. И на этом у нас все. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. Новостей.